Глава 1. Отношения с сильным мужчиной или почему Цезарь плачет? Что соблазняет Цезарей? Давайте разберем все, о чем мы говорили на примере истории, известной многим. Это история о Цезаре, чье имя стало нарицательным в отношении сильного мужчины, и Клеопатре, чье имя осталось в веках как символ женской сексуальной привлекательности. Конечно, такая яркая история не могла пройти мимо американской фабрики грез. В 1963 году секс-символ эпохи, женщина с семью мужьями и главная Клеопатра Голливуда Элизабет Тейлор сыграла главную роль в фильме о царице Египта. И этот фильм не только о Клеопатре, но ничуть не менее о самой Тейлор и ее отношениях с мужчинами, сильными и слабыми. Эта картина великолепно иллюстрирует все то, о чем мы говорили в аудиокниге. Мы обсуждали две фундаментальные мужские позиции. Позицию мужчины, у которого есть, и позицию мужчины, у которого нет. И это касается скорее внутреннего самоощущения, чем реального обладания чем-либо. Фильм как раз состоит из двух серий. Первая — про того, у кого есть, Цезаря, а вторая — про того, у кого нет, Марка Антония. Но обе эти части, конечно, в первую очередь про женщину. Как всегда и бывает, когда дело касается мужчин. С самого начала фильма Цезарь представлен как тот, у кого есть. И Клеопатра находится в зависимой от него позиции. Она ждет от него покровительства и права рулить Египтом. С начала сюжета Цезарь видит игру Клеопатры и, конечно, прекрасно понимает, что именно ей от него нужно. Их знакомство начинается с того, что он буквально вытряхивает ее из ковра, в котором ее к нему тайно принесли во дворец. Это демонстрирует ее слабую и зависимую от него позицию. В сцене их знакомства она оказывается на полу, и он смотрит на нее сверху вниз. Но что не менее важно, он дает ей возможность подняться и ведет себя с ней как с царицей, и даже в итоге сажает ее на трон. А сам весьма театрально становится перед ней на колено при всей своей свите, хотя, как мы понимаем, это лишь его джентльменская игра перед ней. Он все время ее подкалывает, дочь Сиды. Может себе позволить. Например, он произносит: «Очень уж у тебя смелые требования для той, чью единственную собственность только что составляли верный раб и ковер». И Клеопатра ему отвечает еще более смело и не менее вызывающе: «Зато теперь у меня есть ты, Цезарь». Тоже может себе позволить. Немногие женщины чувствуют себя сразу вправе проявлять такую смелость с таким мужчиной. Но видно, что Цезарь, перед чьим желанием трепещет весь Рим, с самого начала забавляет ее вызывающая игра. Никто другой не может позволить себе так себя с ним вести. Клеопатра изначально планировала перформанс. Это все так театрально — появиться перед ним из ковра, разыграть сцену, где из ниоткуда вдруг возникает женщина. Очень эффектное шоу. При этом Клеопатра нуждается в Цезаре. Но если бы она просто нуждалась в нем, была от него полностью зависима, ему эта история была бы неинтересна. Важно, что Клеопатра знает с рождения, что она богиня. И именно поэтому она чувствует себя вправе вести себя так вызывающе с великим полководцем. И его, как и любого сильного мужчину, такое поведение заводит. Она назначает ему аудиенцию в тронном зале, в который ее даже не пускают, потому что она там уже не хозяйка. Но она как бы говорит: «А ну быстро посади меня на трон». Цезарь это развлекает. Клеопатра постоянно вовлекает его в спор, потому что, как мы говорили, спор с мужчиной — это то место, где для женщины проступает его желание. Именно поэтому женщины так любят выводить мужчин из равновесия. Он на меня реагирует, и даже больше, он вовлечен и захвачен. Плюс, как истинная истеричка, Клеопатра начинает мериться с Цезарем, у кого больше. «Я вот настоящая богиня, в отличие от тебя. Вы, римляне, сами придумываете себе богов. А я и есть богиня Исида». Редкая женщина знает, что она богиня. Клеопатра, как и Элизабет Тейлор, знает. И это очень цепляет любого, даже Цезаря. Он видит ее игру и позволяет ей играть, но когда она переходит определенные границы, он вполне может ее одернуть. Он единственный, кто может и вправе сказать «нет» этой богине. Все это, конечно, очень мило, но я знаю всему этому реальную цену. Ты потомок кровосмесителей, дочь идиота-алкоголика, который купил трон. И вообще говоря, ты будешь той, кем я скажу тебе быть. Поняла меня? И она знает, что у него есть реальная власть заставить ее. Такое ощущение права в мужчине, безусловно, цепляет любую богиню. Он для нее единственный, кто равен ей. Он тот, кого можно желать. Если мужчине, чтобы чувствовать себя живым, важно добиваться, достигать, то женщине для ощущения жизни необходимо само желание. И Цезарь тот, кого даже богиня может желать. Для женщины важно иметь на горизонте мужчину, который в каком-то смысле ее личный Цезарь, того, кто станет для нее исключительной фигурой, вокруг кого и будет организовано ее желание. Клеопатра в конце фильма, перед самой смертью, когда ни Цезаря, ни Марка Антония уже нет в живых, произнесет глубоко женскую фразу: «Для меня уже не осталось Цезарей». В этом слышится: «Мне незачем продолжать жить, раз больше невозможно и некого желать». Кризис среднего возраста. Или Клеопатра — потенция Цезаря. Для Клеопатры Цезарь — это возможность жить жизнью желания. А зачем это все ему? Цезарь видит в ней свое нарциссическое отражение. Царица воплощает его скрытую амбициозность. Она та, кто открыто говорит о том, что он носит в себе. И что он не может произнести вслух. Именно этим она его цепляет. Но это еще не все. Важнейшим этапом для Клеопатры, как для истинной женщины, становится момент, когда она обнаруживает, что у Цезаря есть нехватка. Она узнает, что он плакал у гробницы Александра Македонского. Эти слезы раскрывают для нее направленность его желания, которая связана с тем, чего добился Александр Македонский и чего не добился он сам. Она обнаруживает то, в чем он не смог состояться, и где она могла бы ему помочь и восполнить эту нехватку собой. Вообще в этом мире у мужчин всегда так. На всякого Цезаря найдется Александр Македонский, который добился большего, чем он. Даже Цезарь может чувствовать, что он не состоялся в жизни, что он не смог. Время ушло, а он так и не смог стать тем, кем хотел. И тут на сцену выходит Клеопатра. Она — это его амбициозность, которая внутри мужчины уже начала угасать. В самом начале полководец сообщает царице Египта: «Я стар, уже поздно. И эта мечта владеть миром не на одну жизнь. Я уже не могу. Уже невозможно. Мне уже 52. Впереди только угасание и смерть». Но само то, что Цезарь в принципе удосужился ей это сообщить, означает для Клеопатры, что не все потеряно. Отвечая ей, он впускает ее в область своего желания. Это дает ей возможность сказать то, что его так соблазняет. «Все будет, доверься мне. Со мной возможно все. Я богиня. У меня есть страсть. И вообще я рожу тебе наследника». Это и есть та точка, в которой они совпали. Одна из причин, почему мужчин в возрасте привлекают молодые амбициозные женщины, это страсть юности и пульсация жизни. Это то, о чем зрелый мужчина уже начал забывать внутри себя, но находит в молодой. К тому же мужчина, зашедший в пресловутый кризис среднего возраста, чувствует в юной красотке что-то очень непосредственное, даже детское. С ней к нему будто возвращается его собственная молодость, вторая молодость, новое начало. Цезарь говорит именно это: «Я стар». Но Клеопатра — девушка молодая, упертая, в ней много страсти и востолюбия. Она — воплощение его потенции. Она сама будто вечно эрегированная. Даже в смерти она не дает себя сломить. Такая женщина — это бессознательное зеркало. И мужчины часто видят в таких девушках свое юное отражение. Именно этим подобные женщины цепляют Цезарей. Родила царица в ночь. Еще один важный аспект, формирующий эту пару, — это сын, наследник. Вернее, его отсутствие. Жена Цезаря бесплодна, а Цезарь чувствует себя уже слишком старым для того, чтобы стать отцом. А раз не будет наследника, к чему тратить на все эти амбиции энергию, если некому унаследовать то, чего он добился? И тут Клеопатра подхватывает его желание в точке бессилия. «Все будет, поверь мне, я рожу тебе сына, я создана для этого, и он продолжит твое дело, мы подарим ему весь мир». То, о чем Цезарь плакал у гробницы Александра Македонского, о невозможной мечте о всем мире, и его грусть из-за отсутствия наследника — это не две истории, а одна. Его главная нехватка и его невозможность. И вот на это место приходит она, Клеопатра, и соблазняет Цезаря возможностью того, с чем он внутри себя уже почти простился. Женщины могут быть для мужчины мощным нарциссическим двигателем. Хотя в реальной жизни такие нарциссические истории с соблазнением грандиозностью часто плохо заканчиваются. Даже в фильме видно, что конец обоих мужчин Клеопатры был отчасти предопределен ее собственным нарциссизмом. Любимая жена и желанная любовница Цезаря. Рядом с Цезарем мы наблюдаем две женские фигуры. Первая — его жена Кальпурния, которая заботится о нем, переживает за него, любит и принимает. В ней есть что-то материнское и асексуальное, и она воспринимается как слабая. Мужчина иногда может говорить про жену. Она не выдержит, если узнает. И в том числе из-за ее слабости муж ее не бросает. Слабость жены Цезаря в фильме олицетворяется ее бесплодностью. «У нее нет, и она без меня не сможет. Поэтому я от нее никуда не уйду», — неявно сообщает Цезарь. Это и есть его любовь. И что важно, говорить об этом Цезарь с Клеопатрой не станет. В это пространство он ее не пускает. Вторая женская фигура рядом с ним — амбициозная красотка, которая скорее годится ему в дочери, С ней связано его желание, в самом широком смысле. Такая женщина и есть воплощение мужской потенции, или точнее всех ее остатков. Если она уходит или изменяет, это часто буквально ощущается мужчиной как кастрация, лишение потенции. Клеопатра скорее любовница, и часто такая женщина воспринимается как сильная. Ты все выдержишь, в отличие от моей слабой и хрупкой жены. Если вернуться к теме спора, то мамочка, жена, не спорит. Мамочка скорее пилит, и в этом процессе мужчина пассивен, а вторая женщина, страстная любовница, скорее вовлекает мужчину в спор. В спор вовлечены двое. Спор в чем-то как секс. Женщина приглашает в спор того, кто ей интересен, вовлекает в игру желания. Если мужчина не интересен женщине, она не будет тратить на него силы. Вернемся к Цезарю. Заметьте, женщины Цезаря не предъявляют ему претензий. Например, Клеопатра ни слова не говорит ему про жену. Сравните это с тем, какой ад она устраивает второму мужчине, Марку Антонию, когда того женили на другой. «Ты сделал из меня потаскуху». Потому что Цезарь чувствует себя вправе жить так, как он живет. И его женщины это очень хорошо ощущают. А Антоний, наоборот, постоянно пронизан сомнением и виной, что делает его отличной мишенью для гнева Клеопатры. Антоний готов уступить первому ее требованию. И женщин такое поведение, кстати, особенно бесит. Цезарь же, вообще говоря, это собирательный образ человека, который не поступает со своим желанием. К такому женщин тянет как магнитом. Проиллюстрируем это зарисовкой из первой части фильма. Клеопатра подходит к Цезарю и просит его не идти на заседание Сената, потому что она видела дурные предзнаменования. На этом заседании Цезарь должен был стать царем, но погибнет. Что говорит ей на это Цезарь? «Ты не можешь остановить меня». Чтобы Цезарь да отказался от мира из-за грозы, оказался во власти земных суеверий, ну уж нет. Просто помоги мне быть собой. Я всегда отличался тем, что жизнь не была для меня лишь бесконечным ужасом ожидания смерти. И в этом главное есть Цезаря. Страх никогда не останавливает его на пути желания. Цезарь — это образ мужчины, у которого есть с внутренним ощущением права и способностью не отступать из-за страха на пути своего желания. Желание, которым он захвачен. Он, несмотря ни на что, не предает себя и свое желание. Его тайна. Но для женщины, особенно такой истерической, как Клеопатра, важно найти тайную слабость даже самого сильного мужчины. И чем он сильнее, тем интереснее ей эту слабость обнаружить. С самого начала такой тайной Цезаря являются его приступы эпилепсии. И это делает его уязвимым перед врагами. Это важнейший факт, о котором она знает, и знает только она. Это скрыто от других, и именно этим тайна его слабости так важна для нее. Клеопатра знает его секрет, который она будет бережно хранить. Женщины вообще очень дорожат мужской слабостью и мужскими тайнами, желают силу, но любят слабость. Но при этом важно, чтобы он не был просто ходячей слабостью, как второй мужчина, о котором мы поговорим в следующей главе, Марк Антоний. Слабый мужчина бесконечно разочаровывает такую женщину, как Клеопатра. И если с Цезарем основной вектор — это найти слабость у сильного мужчины, то с Марком Антонием царица, наоборот, пытается найти силу в его сплошной слабости и несостоятельности. Фильм демонстрирует нам два противоположных вектора отношений у одной и той же женщины. Цезаря Клеопатра желает, но чтобы его любить, нужна слабость, его эпилепсия. А Антония, она скорее жалеет и любит. Но чтобы его желать, нужна сила, которой в нем нет. И с этим она не может смириться.